поросенок, который был собакой. «Здравствуйте, вот и я», — сказал поросенок, который был собакой. «Не узнаете?» «Голос узнаю, но у него не было такой закорючки вместо хвоста», — затараторила стеклянная обезьяна. «А уж хвост я помню точно, он был как банан». «Что ты сделал с нашей поролоновой собакой?» — спросил глиняный дракон и хлопнул единственным крылом. Второе у него обломилось, когда он падал с книжного шкафа во время генеральной уборки. «Отвечай!» Поросенок, который был с собакой, не знал, что отвечать. Если бы он был просто собакой, другое дело. Раз-два и рассказал. А вот поросенок быстро не умел. Он стал поросенком потому, что так решила мама его маленькой хозяйки. Как об этом расскажешь быстро? История длинная. Собаку подарили давным-давно. Маленькой хозяйки еще и на свете не было. Вначале папа и мама спорили, чья это собака, и тянули ее за уши, каждый в свою сторону. И что же? Одного уха не стало через неделю, второго через месяц. Потом ее посадили на расписной чайник, чтобы заварка была коричневой и пахучей. И на животе собаки образовалась вмятина. Но тут родилась маленькая хозяйка, и началась совсем другая жизнь. Днем они играли, а ночью беседовали. «Ты моя самая лучшая собачка», — говорила маленькая хозяйка. «А ты моя самая лучшая маленькая хозяйка», — думала поролоновая собака. А потом появилась резиновая мышь с большим клетчатым бантиком на шее. И они стали играть втроем. Маленькая хозяйка подрастала, друзей становилось все больше. «Наступает год быка», — говорил папа, шел в магазин и приносил деревянного бычка. Вот так и поселились на полке бамбуковый тигр, картонный заяц, глиняный дракон, плюшевая змейка, фарфоровая лошадка, нитяной барашек, стеклянная обезьянка и пластмассовая курица. На этот раз папа подарил маленькой хозяйке компьютер. «А что, разве бывает год компьютера?» – удивилась мама. «Девочка выросла», – ответил папа, – «пусть занимается серьезным делом». Маленькая хозяйка решила расстроиться. Ей хотелось иметь и поросенка, и компьютер. Компьютер, конечно, больше, поэтому она подумала и обрадовалась. А мама сказала: «Ладно, будет и поросенок, мы его из поролоновой собаки сообразим, все равно выбрасывать. Пришью к носу пуговку, поменяю хвост и сделаю копытца». Так и появилось на свете чудо-юдо – поросенок, который был собакой. Первым делом поросенок, который был собакой, решил научиться хрюкать. «Все очень просто», – сказала стеклянная обезьянка, – «вытяни губы и скажи «хрю». «Вылитый поросенок», – удивилась резиновая мышь. «Откуда?» – спросил бычок. «Что откуда?» «Откуда вылитый?» «Вылитый – это значит очень похожий», – сказала резиновая мышь и поправила свой клетчатый бантик. «Хрю-хрю», – повторила стеклянная обезьянка. «Ну давай же, давай, хрю-хрю-хрю». «Гав!» – наконец сказал поросенок, который был собакой. Все так и грохнули. Глиняный дракон смеялся и хлопал единственным крылом. Плюшевая змея, свернувшись колесом, каталась, а фарфоровая лошадка ржала и подпрыгивала. Только нитяной барашек молчал. Он смотрел то на одного, то на другого, то на третьего. Но когда все успокоились, вдруг заплакал. «Ты чего?» – спросил деревянный бычок. «Вспомнил магазин», – сказал нитяной барашек. «Там было столько барашков, и все белые, как я, мы так смеялись». Тут вмешался бамбуковый тигр. Он стоял позади поросенка, который был собакой, и сердито мотал головой. «Стеклянная обезьянка все объяснила. В соответствии с объяснением надо раскрыть пасть и сказать «хрю-хрю». «Гав-гав», — повторил поросенок, который был собакой. «Хрю-хрю, похоже на хруст веточек», — сказала плюшевая змея. «Хрю-хрю, как будто швачку выплюнул», — добавил деревянный бычок. Стеклянная обезьянка стала совсем сердитой. «Видишь, у всех получается, кроме тебя. Где же твоя хваленая собачья понятливость?» «Поросячья понятливость», — поправила резиновая мышь. «Поросячьей понятливости не бывает. Бывает поросячьей восторг. А если ему дать новое имя?» – предложила резиновая мышь. «Какое?» – спросила стеклянная обезьянка. «А такое? Собака, которая стала поросенком». «Какая же собака, если она стала поросенком? Нет, нет, нет и нет. Пусть учится хрюкать». И обезьянка хотела пристукнуть хвостом, но вовремя вспомнила, что она стеклянная. Поросенок, который был собакой, совсем растерялся. «Можно я буду единственным поросенком, который говорит?» И он хотел сказать «гав», но случилось невероятное. «Будет говорить хрю». «Ура!» – закричала стеклянная обезьянка. «Теперь ты настоящий поросенок, который говорит гав-гав». «Я хотела сказать», – стеклянная обезьянка с испугом оглядела всю компанию. «Ты хотела сказать», – пришел на помощь бамбуковый тигр и тоже чуть было не гавкнул. «Ты хотела сказать, как раньше». «А как раньше?» – спросила резиновая мышь. «Что-то похожее на хруст веточки, как будто жвачку выплюнул». «Хрю-хрю», – сказал поросенок, который был собакой, и засмеялся. «Очень странно», – подумала стеклянная обезьянка. «Пока учили, получалось. Теперь наоборот, он хрюкает, а нас тянет гавкать». Ничего странного, размышлял поросенок, который был собакой. Так часто бывает. Хочешь одного, а получается совсем другое.